Глава 4. Отсутствие целеустремленности. Четвертое, что мешает нам войти в свою судьбу, это отсутствие целеустремленности. Это тоже очень серьезная проблема. Большинство людей не сфокусированы на видении от Бога. Они настолько размыты в своих целях и задачах, что проживают пустую жизнь. В течение всей своей жизни мы тратим себя на определенные вещи, но правильные ли они? Вкладываем ли мы себя в то, что необходимо? Наведен ли наш фокус правильно? Или наше видение размыто, и мы делаем все, что угодно? Мы везде и нигде. Мы не сфокусированы, мы часто меняем работу, служение, друзей, а в это время жизнь идет. Мы не имеем представления, где должны оказаться, но видение от Бога – это четкое понимание того, где ты должен оказаться и кем стать. Не просто быть частью церкви, но сделать что-то конкретное, что можешь сделать только ты и больше никто. Есть индивидуальная задача для тебя. Твоя судьба уникальна. Бог соткал тебя во чреве матери. Он собрал тебе чемодан с дарами и талантами. Если я не знаю, где должен оказаться, то живу пустую жизнь. Отсутствие целеустремленности приходит в нашу жизнь по двум причинам. Первая из них – это неправильное отношение ко времени. В послании к Ефесянам, в 5 главе, в 15-16 стихе сказано: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Мы должны быть всегда заняты и увлечены. У нас должно быть правильное отношение ко времени. Время – это единственный невосполнимый ресурс. Если у тебя украли деньги, ты можешь заработать их снова. Если не повезло со спутником жизни, это тоже можно восполнить. Единственный невосполнимый ресурс – это время. Оно уходит, и его уже никогда ни за какие деньги не вернешь. Существуют неразумные люди, это те, которые поступают неосторожно, тратя свое время впустую. Для них время не представляет никакой ценности. Такие люди могут целыми днями ничего не делать, сидеть в социальных сетях, смотреть телевизор, заниматься ерундой. Каждая минута твоего времени должна тебе чего-то стоить. Чем более успешен человек, тем дороже его время. Если ты неудачник, твое время ничего не стоит, ты просто раскидываешься им, проживая пустую жизнь. Давайте изменим наше отношение ко времени. Время работает всегда, но оно работает либо на тебя, либо против тебя. Если ты находишься в своей судьбе, время работает на тебя. Богатые люди – это те, кто заставили время работать на себя. Мудрые люди – это те, кто дорожат своим временем. Если ты хочешь стать успешным, откажись от пустого времяпрепровождения, не трать время на телевизор. Когда у меня есть свободное время, я всегда читаю книги, потому что книги строят нас, а телевизор разрушает. Когда ты читаешь, время работает на тебя. Когда ты смотришь телевизор, против тебя. Пусть время помогает тебе входить в твою судьбу, а не отдаляет от нее. Живи святой жизнью. Ты с каждым днем становишься все лучше и лучше, и время работает на тебя. Когда ты грешишь, с каждым днем ты становишься все хуже и хуже, и время работает против тебя. В этом вся разница. Поэтому цени время. Дни лукавы. Некоторые из нас еще ничего не добились. Они говорят: «Я буду жить по вере». Это хорошо, но лучше, чтобы вера выражалась в делах. Освобождайся от неправильного распределения своего времени. Отсутствие целеустремленности приходит в нашу жизнь также тогда, когда неправильные люди окружают тебя. Запомни, с кем поведешься, того и наберешься. Небезопасно окружать себя неправильными людьми. Откажись от общения с теми, кто не созидает тебя, но тянет вниз. Даже в церкви есть люди, которые являются агентами дьявола. Тебе нужен дар развлечения духов, чтобы разбираться в людях. Если ты чувствуешь, что человек, с которым ты общаешься, не созидает тебя, но тянет вниз, откажись от общения с ним. Общение с умными людьми делает тебя умным. Окружай себя людьми, которые умнее и успешнее тебя. Иисус Навин понял этот принцип и поместил себя рядом с правильным человеком, Моисеем. Даже родственники Моисея, его брат и сестра, не оценили Моисея. Но Иисус Навин всегда смотрел на него и чему-то учился. Когда молился Моисей, Иисус Навин тоже молился. Когда Моисей пошел на гору, Иисус Навин все 40 дней был возле горы, и всего несколько глав спустя Бог сказал, что отдаст ему Иерихон и всех находящихся в нем сильных людей. Бог именно ему поручил взять землю обетованную. Помещая себя рядом с правильным человеком, ты растешь и прогрессируешь, и однажды Бог введет тебя в твою судьбу. Очень опасно следовать за неправильным человеком, потому что ты будешь похожим на того, за кем следуешь. Поэтому тщательно проверь, за кем ты идешь. Я очень серьезно отношусь к этим вещам. Тебе не надо самому себя двигать. Бог сделает это за тебя. Я сфокусирован на видении, которое Бог дал мне, и помещаю себя рядом с правильными людьми. Я через это расту. Последнее время я все больше и больше начал ценить успешных людей. Я сегодня молюсь о том, чтобы Бог дал мне успешных друзей, и не только среди священников, но и среди светских людей. Принципы успеха везде одни и те же. Пусть они повлияют на меня своими знаниями, а я повлияю на них своей верой. Ты не можешь научиться помазанию, ты можешь его поймать. Просто наблюдай за теми, кто является для тебя примером, и делай то, что делает он, и у тебя будет то же самое. В истории Израиля наступил момент, когда после смерти Соломона к власти пришел новый царь Равоам. К нему приходит народ и просит облегчить иго, снизить налоги. Царь решил сразу не давать ответ, потому что ему нужно было посоветоваться. Тогда Иеровоам и все собрание израильтян пришли и говорили Равааму и сказали: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». И сказал он им: «Пойдите и через 3 дня опять придите ко мне». И пошел народ. 3 книга Царств, 12 глава, с 3 по 5 стих. Если люди, которые находятся рядом с тобой, правильные, они дадут правильный совет. Если неправильные, то и их совет будет неправильным. Люди, которые тебя окружают, это те, кто на тебя влияют. Давайте прочитаем далее. 3 книга Царств, 12 глава, с 6 по 8 стих. Царь Равоам советовался со старцами, которые предстояли пред Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил: «Как посоветуете вы мне отвечать всему народу?» Они говорили ему и сказали: «Если ты на сей день будешь слугою народу сему и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним. Из-за неправильного совета Равоам не вошел в свою судьбу. Одно неверное решение, и вся судьба под откос. И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу сему, который говорил тебе и сказал: отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас. Так скажи им: мой мизинец толще чресл отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». 3 книга Царств, 12 глава, 10-11 стих. Итак, окружи себя Божьими людьми, теми, в устах которых Слово Божье. У них должна быть духовная борода, по которой стекает елей мудрости. Это не должны быть младенцы, которые еще ни разу не брились. Не иди за советом к тем, кто в жизни ничего не переживал. иди к тем, кто прошел через трудности, устоял и продолжает двигаться вперед. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иисеевом, по шатрам своим, Израиль, теперь знай свой дом, Давид». И разошелся Израиль по шатрам своим, только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Роваам. Третья книга царств, 12 глава, 16-17 стих. Неправильные люди и неправильное управление временем – это то, что собьет тебя с правильного фокуса и помешает состояться. Поэтому тщательно наблюдай за тем, на что ты тратишь свое время, и за тем кругом людей, которые тебя окружают. Заключение. В книге Откровения Иисус говорит одной из церквей: «Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Мы становимся светом миру, когда Бог берет нас в свою десницу, и мы, подобно светильникам, светим тем, кто нас окружает. Церковь – это не отбросы. Церковь – это место, где из отбросов делают звезд. Бог ведет такую церковь в мир, где она сияет среди тьмы. Господь, подними нас так, чтобы ничего не значащее стали значащими и начали светить миру. Пусть слабые станут сильными, разрушенные будут восстановлены, и пусть тот огонь, который ты зажег сегодня в нас, зажжет еще многие потухшие свечи, которые обязательно найдут свои подсвечники. Зажги меня своим огнем, дай пребывать в тебе, мой Бог, дай пребывать в тебе одном. Зажги меня своим огнем, дай пребывать в тебе, мой Бог, дай пребывать.